Глава 7. Доусон. Город, в котором я родился, раньше был городом сосланных на край света каторжников и удалых авантюристов. Сейчас же он превратился в уголок сытого западного мира на самом далеком обитаемом континенте планеты. Вроде я знаю немало о нем, но куда пригласить свою жену для того, чтобы мы оба расслабились? Побыли немного вместе для того, чтобы вновь обрести потерянное однажды. Ничего не приходит в мою голову. Банально ресторан, кафе, зоопарк звучит изъезженно. Тащить в квартиру она сразу станет упрекать тем, что я хочу секса. А какой нормальный мужчина не хочет? Но я ведь не животное, могу сделать приятное нам двоим. Никто не отменял период романтики с цветами и конфетами. Элли не зациклена на этих мелочах, но никогда не признает, что балдеет от комплиментов в виде подарков. Подперев подбородок, я листаю страницы на сайтах в поисках оригинального проведения свидания. Все, что там пишут, не подходит. Провожу пятерней по взмокшему лбу. Этим действием задираю волосы в стоящее положение. Отдуваюсь, когда мне снова попадаются картинки с лепестками роз на широкой кровати. Огорчает, что свое воображение плохо работает. Я уже позвонил отцу с просьбой поведать об их романтических свиданиях. Мой отец достаточно скупо рассказал что-то о конюшне, стогах сена и моем зачатии. Это очень странно, видеть мою консервативную маму, а потом представить, что меня сделали в стоге сена. Крутой ковбой и городская девочка. Да уж, они не тратили время зря. Мама вообще проигнорировала тему романтики, сославшись на нехватку времени для приготовления обеда. Окей, она просто не хочет рассказывать, что в их жизни с папой достаточно много времени было уделено сексу, нежели романтике. Не знаю, как отцу это удалось, но с Элли я хочу все иначе. Потом у меня был бестолковый разговор с Ханной, воздушные замки и волшебные зайчики. Что с воображением девушки, вообще непонятно. Она мечтает о мороженом, пони Флаттершайн и море пузырьков. Я боялся окосеть, пока она размахивала руками в рассказе, как видела однажды долину гармонии и эти непонятные для меня чудеса. Может, муж-пехотинец был в этом хорош, суровый с виду, но романтичная натура внутри. Отбросив все попытки, я залип на страницах интернета, под жужжание кондиционера, практически уснул в ожидании нужной мне информации. Но ничего толкового. Покачиваюсь в кресле вперед-назад. Я должен что-то придумать стоящее. И пусть она отказала мне в венчании, но, по крайней мере, не сняла кольцо, которое я надел практически насильно. Эллисон приняла его, иначе почему до сих пор носит? Прошло несколько дней после нашего бурного воссоединения. Элли уехала на курсы, а я остался работать. И вот уже несколько дней я не нахожу себе места, куда деть свою энергию. Как я мог забыть о курсах повышения квалификации среди руководителей фитнес-центра? Особо не придавал значения, пока она не уехала. Мы переписываемся с ней, созваниваемся. Правда, на непродолжительное время контактируем. Она очень устает. Скучать по ней уже вошло у меня в привычку. Это как особая степень зависимости. Наш шаткий мостик, на котором мы выстраиваем тропинку. Но я ревную, серьезно, только от мысли, что ее нет рядом, что она живет в отеле с фитнес-инструкторами со всего мира. Но меня успокаивает то, что она взяла самый закрытый спортивный набор из всех, не без моей помощи. Я купил его ночью, как только узнал об отъезде. Зная ее вкус, подобрал цветовую гамму. Подарок вышел что надо. Главное, без подозрений с ее стороны. Видеть сетку, открывающую ее тело, невыносимо. Хватает мыслей обо всех мужиках, находящихся рядом. В общем, я немного повернутый на ней. Дело не в доверии, просто... Я так себя лучше чувствую. Эгоист. Можно войти? Дверь после стука приоткрывается. В кабинет проходит Нильс Виссен. Любишь минимализм? Ты как глыба посреди пустой комнаты. Оглядываю вместе с ним кабинет. Он пустой. Стены не украшены плакатами или рекламой. Один шкаф, в котором умещаются все папки для работы с клиентами, стол, за которым я сижу, небольшой диван и компьютер. А что еще он хочет увидеть? Да вроде мне хватает. Я здесь не часто нахожусь, отвечаю ему. Пожимаем друг другу руки, и он садится на диван. С каким предложением пожаловал? Он кладет ногу на ногу, вальяжно разваливается на месте, пока я сворачиваю романтические странички на мониторе. Сделал предложение одному из инструкторов. Сейчас выходит новая линия спортивного питания, и необходима реклама красивого тела. Уложенные жирным гелем русые волосы падают на лоб, придавая ему неопрятный вид. Взятый на размер больше костюм немного съехал в сторону. Обычно так поступают люди, которые стремятся скрыть свою худобу. «Ты спрашиваешь мое разрешение или ставишь в известность? Мне нет дела, чем занимаются в нерабочее время мои сотрудники». «Я предлагаю сотрудничество». Его по-детски пухлые губы вытягиваются в трубочку. «Допустим, реклама будет не только продукции, но и твоего центра. Скинемся на рекламную кампанию, и оба будем довольны результатом». Серьга в его ухе отвлекает меня блеском. «Какого черта мужик делает прокол в ушах?» «Картинка в виде сексуальной девчонки с накачанной попкой. Три парня. Мне кажется, это сыграет нам на руку. Тут главное побольше голых тел». «Отличная идея. Я переведу деньги на счет фирмы», — отвечаю ему. «То есть фотосессия на троих, я так понимаю?» «Если поразмыслить, то это неплохая идея». «Давай, я за. Скажешь дату и время, там сориентируемся, подстроим наше расписание». Нильс оголяет свои мелкие зубы в довольной улыбке. Размашисто расписываюсь на документах, которые он принес, и он покидает мой кабинет. Жаль, что я не спросил, кого именно он выбрал моделью для этого шоу. Этот парень слишком симпатичный для мужчины. Его глубокие голубые глаза оценивают тебя, взвешивают, представляя, на какие риски ты пойдешь. Я вообще очень плохо схожусь с людьми. Но роль представителя, который поставляет питание, досталась именно ему. А без этого спортивные центры не существуют. Всегда есть вариант завести плохого качества продукцию и потом получить запрет для своего центра. Поэтому я предпочитаю работать с профессионалами. Людьми, представляющими качество. Прибыль от этого невеликая, а привлечение клиентов – стопроцентное. Напоминание извещает меня о том, что через 10 минут я должен быть на тренировке. Быстро оплачиваю счет, выставленный мне для рекламы. Достаю из шкафа мазь, которой растираю свои локти, поясницу и колени. После травмы необходимо заранее готовить свое тело для тренировки, снимать напряжение с болезненно сжимающихся мышц. Как любой бывший спортсмен, я получаю разного вида травмы. Больше всего мне досталось в любительском боксе. Парочка легких ушибов, перелом лучевой кости руки, сломанный нос. В общем, их было немало. Естественно, я знал, с чем мне потом придется столкнуться. Элли терпела мою влюбленность к этому виду спорта. Закрывала глаза на бесконечно отбитые кулаки и вывихи. Вынужденно бросив этот вид спорта, я переметнулся иным образом вымещать свою агрессию. Тогда и начались ленивые приступы. Чтобы этого не повторялось, я постоянно работаю с грушей. Ноющие ощущения мгновенно испаряются, и я иду в зал. Парни занимаются на тренажерах, с некой грустью поглядывая на соседний зал, где обычно работает моя жена. Надо подумать о том, чтобы закрыть им вид на нее. Каким образом это сделать, если я тоже постоянно пялюсь через стеклянные витражи? Обеспечите себе закрытый доступ. Все лучше, чем дергаться каждый раз, когда она делает глубокий наклон или широко раздвигает ноги в разминке. Ханна предлагала перевести ее в дальний зал, чтобы я не нервничал, но это как-то слишком для меня. Лучше уж на глазах. Как владелец центра, я обязан не вступать в разного рода разногласия, тем более не разжигать бои без правил. Этому способствуют наушники и полная сосредоточенность на тренажере. Разминаю свое тело, делаю приседания и растягиваю икроножные мышцы, затем спину и руки. Первый удар по груше получается не таким мощным, как первые аккорды «Ashes Raymon» — «End of Me». Далее я вхожу во вкус и наношу точные удары, отчего груша вторит движению моих рук. Сила удара рассчитана на разогрев, а затем на работу тела. Футболка насквозь промокла через несколько минут, отчего неприятно прилипла к телу. Монотонный звук ударов просачивается сквозь наушники. Я не отрываюсь от своего занятия. Мышцы горят под толстым слоем кожи, вены наполняются венозной кровью, выделяются на моих руках. Ловлю грушу, когда мимо проходит одна из девушек-бодибилдеров. Вот что значит оголиться. Ее задница настолько большая, что не вмещается в тонкие лосины. Не очень люблю перекачанных особ. Всего должно быть в меру. Высушенные руки, пресс кубиками должен принадлежать мужчине, а не прекрасной половине. Мне кажется очень сексуальным маленький французский животик у представительниц женской половины. Еще несколько раз наношу удары по груше и отхожу в сторону. Дыхание глубокое. Капли истекают по моему телу. Тонус все еще переполняет меня. Иду на беговую дорожку, предварительно вытираюсь полотенцем. Вешаю его себе на шею, обтираю губы и лоб. Выставляю тренажер на нормальный бег. Небольшое кардио восстановит силы и распределит нагрузку. Сосредоточенно наблюдаю километраж, который я преодолеваю, когда чья-то рука снижает мою скорость на панели. Убираю от уха один наушник. Ханна стоит рядом с Витом. Интересно, какими судьбами этот оболтус в центре? «Прости, что отвлекаю. Он искал тебя повсюду. И я решила, что могу провести его сюда», — извиняется Ханна. «Он очень настойчив». Вит заинтересованно осматривает маленькую блондинку на несколько лет старше его, не подумав немного отодвинуться и посмотреть на ее филейную часть. Задираю палец вверх, чтобы дали мне возможность закончить начатое. Постепенно перехожу на шаг и останавливаюсь, скрестив руки на груди. Ханна терпит наглый настрой брата Элли. «Будь я девчонкой, закатил бы глаза». Вид так явно пускает слюни. «Потерялся, Бэмби?» — спрашиваю его, кладу руку ему на плечо и слегка сжимаю шею. Он всегда был младшим братом моей жены, любимым пацаном, который попадает во всевозможные передряги. «Блин, ты достал! Девчонка словно с обложки сошла!» Отталкивает мою руку и в шутливом прыжке делает вид, что наносит мне несколько ударов по корпусу. «У девчонки есть двухгодовалая дочь. И она старше тебя, парень». Легонько бью ему открытой ладонью в ухо. Он отвечает парой ударов в плечо. «Да ладно тебе, блондинка, что надо? Не все ли равно, сколько у нее детей? Я ведь не намерен жениться на ней». Он оглядывается и подмигивает бедной Ханне. Через силу разворачиваю его за крепкое плечо и подталкиваю к выходу. Останавливаемся около автомата. Беру две бутылки воды. Одну выпиваю парой глотков, при этом вторую кидаю младшему братцу. «В том-то и дело. Я серьезно. Отвали от нее!» Вытираю рот от капелек, оставшихся на губах. «Она не станет связываться с таким, как ты!» Вид по-детски дуется, хотя сложно его назвать ребенком. Высокий брюнет с медово-карими глазами, пухлые губы, единственное сходство с сестрой. Хорошо сложенное тело, гора мышц, на массе, я бы так выразился. Из щуплого прыщавого пацана он вымахал в машину для убийства, только не мозгами. В целом добрый и простой пацан. «Я тоже не очень был рад, когда ты приперся к моей сестре. Не помню, чтобы ты обращал внимание на мое сопротивление, особенно когда выставляли меня из дома, чтобы покувыркаться». Отдает назад мне воду и шагает к кабинету. «Вали в душ и пошли погуляем. У меня отличная новость». «Пока, крошка, я тебе позвоню», — говорит он, проходящий мимо, обалдевший от его напора Ханне. Она смиряет его долгим взглядом, поправляет очки и уходит на свое рабочее место. Уверен, она не даст ему спуску, тем более связываться с бушующими гормонами парня не для нее. Иду в душевую и смываю с себя пот. Делаю контрастный душ от палящей жары до леденящей свежести. Растираю тело полотенцем, одеваюсь и иду назад в кабинет. Вид сидит за моим рабочим местом и смеется. «Ты что, решил этой фигней настроить на нужный лад мою сестру?» Он пыхтит, как паровоз. «Этим ее не прошибешь. Цветочки-лепесточки? Ты еще все это рассыпь по центру, на каждой лесенке, чтобы шею себе свернуть». Он кладет ноги на мой стол. Я их смахиваю так, что его тело подкидывает на кресле. «Предложи мне нечто оригинальное, мелкий. У тебя-то огромный опыт в любовных делах». Обхватываю его плечо и поднимаю с кресла. «Ты загрязняешь окружающую среду». Салфеткой вытираю стол после него и кидаю в урну. «Как у таких родителей мог родиться такой отморозок?» Вид начинает хохотать, за что получает пустой бутылкой от воды в лоб. Он славный малый, если не считать его уличной замашки, словно его вырастила подворотня, а не приличная семья. Он не может быть копией своего степенного отца, если только у них в семье нет секретов по типу моих с конюшней. Меня снова передергивает от одной мысли соития родителей. «Может, поведешь ее в океанариум? Оперу, например? Почему нет? Вы обычно таскались по концертам рок-групп, так почему бы не изменить тактику?» — предлагает он обиженно. Утвердительно качаю головой. Мы действительно таскались где попало. Выходы были достаточно бурными. Музыка, секс, клубы, пьяные вылазки, потом часы в спортивном зале. Это все, на что хватало нас. Скидываю в сумку свои грязные вещи после тренировки и толкаю его к выходу. На сегодня мой рабочий день закончен. Когда мы проходим мимо моей помощницы, она сидит, глубоко опустив голову, практически носом уткнувшись в какой-то журнал о здоровье. Вид перегибается через невысокую стойку и неожиданно целует ее в щеку. «Всего хорошего, сладкая, мы не прощаемся», — произносит он ошарашенной Ханне. «Я же делаю вид, что ничего не произошло. Если надо, она вмажет ему хорошенько. Но этого не происходит. Тяжелая поступь за моей спиной говорит о том, что он еще жив. Вид толкает входную дверь. И мы оказываемся на шумной улице Джордж-стрит. Главная улица Сиднея, и самая оживленная. Машины нещадно сигналят, пока мы переходим пешеходный переход. Здесь расположены старинные здания, современные деловые центры, многочисленные бутики, магазины и развлекательные заведения. Помнится, мы тут неплохо куролесили раньше. Так что, пройдя ее до конца, можно составить представление о том, что представляет собой город Сидней и наше свидание с Эллисон. Я рассматриваю людей, идущих через дорогу. Все это мне напоминает столпотворение антилоп. Все идут так, словно не замечают то, что их окружает. Вид бесконечно трещит про свою внешность, про работу, которую он только что приобрел, благодаря мне. Короче, он заплевал мое лицо буквами и словами, пока я обдумываю свидание. Я слушаю его вполуха, поэтому суть ускользает. Ну, я и рад, что он мне предложил. Конечно, здорово, что мы вместе с Элли будем сниматься. Главное, чтобы фитнес-штуки открывали больше тела и были сексуальные. Что он несет, не могу понять. Останавливаюсь около торгового павильона, чтобы приобрести свежие фрукты. Зеленое яблоко выпадает из моих рук. Назад, в кучу. Чего? Вид подкидывает яблоко и вытирает его о свою футболку, не взвесив, откусывает, как уличное отребье. «Хлыщ этот, Винс, предложил мне поработать моделью на какой-то фигне с Элли. Обещал популярность и деньги». Кусочки яблок вылетают с его рта вместе со слюнями. «Нильс!» Машинально поправляю его. У них с сестрой общая проблема. Плохая память на имена. Он машет рукой, будто ему пофиг, как того звать. И Элли не участвует. Это ты зря, она уже подтвердила свое участие. Его зрачки расширяются. Слушай, я не знал, что она тебе не говорила. Я уже разворачиваюсь в обратном направлении. Мне необходимо разобраться с этим выродком. Он пошел в обход меня и предложил не пойми что Элли. Сейчас я вытрясу из него всю душу, чтобы впредь знал. Широким шагом я пересекаю улицу и срываюсь на бег, чтобы застать его на рабочем месте. Черт знает что! Я только что подписал сам себе приговор.